14. Экологичные средства женской гигиены. Ни картонные, ни пластиковые аппликаторы не годятся для переработки. А в некоторых прокладках содержится столько же пластика, сколько в 5 полиэтиленовых пакетах. Представьте, сколько пластика отправляется на свалки, учитывая, что половина населения земного шара пользуется этими предметами. К счастью, существуют более экологичные опции. К примеру, тампоны без аппликаторов, доступные в каждом супермаркете. Обращайте внимание на состав, поскольку большинство брендов добавляет пластик даже в хлопковые тампоны и прокладки.